Глава 9. Сети советов. Какая крыша? Мы на первом этаже. Да и про верхний не слышал. Дом новый. Кондратьев несколько удивленно посмотрел на Виктора. Было 7:50, немного до начала рабочего дня. В колонке бодро орал старый добрый атаман. Вздох глубокий, руки шире. В каком формате, интересно, тут хранят музыку, если наверняка ищет альтернативу Фраунгоферу? Простите, я не так выразился. Тут в самой фирме нормально, можно и на ночь оставаться. Не наезжают? Откуда? Это же не гостиница. Если заезд командировочных, они в туристе обычно. Еще раз простите. Но я не в том смысле. Имелось в виду рэкетиры, разборка конкурентов. Я же забыл, что вы оттуда. Нет, у нас законное предприятие, так еще и венчурное. За это и 58-ю впаять могут. Диверсии и подрыв курса партии на ускоренную информацию. Мы же на переднем фронте борьбы за выживание Союза. Сможем мы за годы пройти тот путь, на который как страны тратили десятилетия, и построить информационное современное общество? От этого нынче зависит, будет ли существовать наша Родина и наш народ. Но разве нет? Ясен пень, воскликнул Виктор Сергеевич, поняв из сказанного, что государство за компьютеризацию, как за коллективизацию, любого замочит. А значит, и за него, как проводника курса. Закон законами, но, как показывает жизнь, если за этими законами не скрываются чьи-то интересы, черта лысого, кто тебя защитит, какие бы хорошие законы ни написали. Тебя изуродуют, и ты же еще и виновным окажешься. Ну вот, жаль, что теперь политинформация в коллективах не проводит. Поднапряг бы на вас на лекцию Стамбул, город контрастов, улыбнулся Кондратьев. Вы там, похоже, многое повидали. Да, разъемы на Витой когда-нибудь обжимали? Ну, HPHC, как за рубежом говорят. А, понял. Ответил Виктор, догадавшись, что речь идет о том, как в нашей реальности часто обзывают RG-45. Доводилось, но только кримперами. Ну а чем же еще? Сейчас поедете с ребятами в гипрострой Дармаш. Там реконструкция со старенькой кабельной иолы на витую. Провода кинули, сегодня обжимаем, звоним и маркируем. Комарин Гена там за старшего, невысокий такой. Ну там узнаете, будете в его распоряжении. Пока автобус не подошел, коротко расскажу о нашей фирме. Здесь у нас торгово-конституционный зал, группа постановщиков и административный персонал. Основная часть народа у нас сейчас сидит. Он на секунду отвлекся, мимо пробегавший тот самый пацан, известивший вчера о нашествии немцев. Миш, ну ты не забудь насчет интеграла, что говорили. Impossible! У меня все в книжке записано. Хорош, парень, ну вот только иногда рассеянный. Так вот, основная часть народа у нас сидит на Щукино. Там разработчики и опытный цех. Постановщики здесь, потому что они с клиентами работают. Пока все. Через 6 минут автобус на остановке в сторону Бежица. Желаю успеха. Какие-нибудь вопросы? Да пока никаких. А вот тут положено новым как-нибудь проставляться. Ну, в обед пару тортов, к обеду сюда вас подвезут. Знаете, какая сейчас борьба за здоровый образ жизни? Да и сами слышали, не склонны. Значит, мадам вчера с коньяком проверяла. Ну что ж, пока что не идет, все к лучшему. Заработок за день будут отдавать вечером кассир, пока официально не оформлено. Ну все, не опоздайте. Итак, неофициальный нал у них есть, размышлял Виктор, торопясь на остановку. Ну, видать, немного. Например, общак держит, зарплату отстегивает. Может, даже открыто, типа касса взаимопомощи. Рэкет, однако, не наезжает. А что, они в нашем дореформенном КБ на кассу взаимопомощи наезжали? Смешно. И государство тут крышует, или физлицы, которым отстегивают? Нет. Судя по пионерской реакции Кондратьева, такие государства. Утренний холод заставил его слегка поежиться. Заморозков, конечно, еще нет, но скоро придется подумать о нормальной теплой куртке за место плаща и о зимних ботинках. Не тратя на всякие глупости, хорошо еще зонтик в пакете, в другое время прихватил. Таскаю, как дурак, с собой постоянно, а тут, видишь, пригодился. Черт, не послушал по прогнозу, сегодня дождик обещали или нет. Возле остановки тормознул желтый пазик с коннектовской вывеской и открыл переднюю дверь. В салоне уже сидело 8 мужиков от 30 до 45 лет. После нескольких традиционных рукопожатий Виктор устроился на одном из диванчиков красный винил из кожи. Ему тут передали черный пластмассовый чемоданчик с инструментом. Вчера при проведении следственного эксперимента захлебнулась и умерла Моника Левински. «Баян!» – подумал Виктор, но из вежливости со всеми засмеялся. «А может, здесь еще и не баян?» Пазик был не новый, и знакомое фырчание мотора, занимавшего половину передка справа у кабины водителя, периодически прерываемое плотоядным звуком переключения скоростей, вызывало у Виктора какое-то знакомое воспоминание, что-то вроде как будто он едет вместе с заводчанами в колхоз на картошку. Неизвестность, вопрос, а как справлюсь ли, не пугали, а вызывали в груди какой-то забытый, щекочущий, веселый азарт. К слову, Виктор вспомнил и один из анекдотов про того же незадачливого Клинтона, но неприводимый здесь ввиду полной неприличности. Про генсека не рассказывают. За это посадят? Место досталось слева, и вновь проезжая мимо кургана, Виктор обратил внимание, что на место бывшей воинской части за забором и елочками вытянулось что-то неимоверно длинное и желтое. «А это что тут построили?» – спросил он у соседа, человека, которому было уже за 40, и который вряд ли будет прикалываться на невежеством понаехавшего. «А, это наш Кремль». «В смысле?» «Ну, в смысле, туда перевели обком, облсполком, облсовет, горисполком. Короче, собрали областных, городских, районных по Советскому району и районных по Брянскому. А политпрос туда загонять не стали. Его вместе с редакциями газет в медиа адом. Вот небоскреб, блестящий на летном поле, это он как раз и есть». В общем, чтобы народ у нас шел с вопросами и жалами в одно место. То есть, в смысле, наоборот, чтобы не ходить далеко. Вот и называется Кремль, что все начальство вместе. Но потом все-таки объединять же, нас все-таки думают, с Калужской области. Стало быть, центр области автоматом у нас. Больше районов, значит, и здания больше. А чем расширять и старые переделывать, проще новые. Там же специально под интеллектуальные задания проектировали. Кабель-каналы, места под коммуникационное сетевое оборудование, рабочие места, комнатные узлы, северные с климат-контролем. Ну, все заранее продумано. Мы так тоже делали. Красота, многопроцессорные серваки, оптика между зданиями по требованию безопасности, высокоскоростной канал на Москву под Агаз, каналы в районы, можно от предприятий и граждан сразу в цифровом виде документы принимать. Не надо пороги оббивать, через свой терминал в приемную. А электронная подпись? Ну, так каждый домашний терминал свой адрес имеет. Его же сам гражданин не поменяет. Сразу же определят, кто откуда. Тем более с предприятий. Так это же надо, чтобы у каждого был терминал. Ну и будет. Линии тоже по всем районам. А по деревьям радиомодемы. А дальше вообще пойдет интеграция мобил. Он произнес это слово с ударением на О, а не на И. И компьютерные связи. С прошлого года работы развернуты. Мультисервисная? А почему хотят объединить с Калужской, а не с Орловской? А, по архитектуре сети транспорта. Если с Орловской объединять, получается длинная область, как Чехословакия. И линии надо сначала в центр области тянуть, а затем перпендикулярно Москву. А так, новая область идет вдоль железной дороги от Москвы, и там идет и МПСовский ведомственный канал, и областной. Регионы расходятся от Москвы радиальными лучами. Экономия? Так, надо воспользоваться случаем и просветиться в местной информатизации. А вот не возникало таких идей, чтобы не изобретать велосипеда, взять и просто заимствовать технологии интернета с Запада? Да вы что? Интернет сделан нерационально. Из-за их не идеи, чтобы в одной сети был и жук, и жаба, к черту летят вся надежность и безопасность. Когда у них было это внутри США, все это как-то держалось под контролем. А сейчас, когда сетка расползается по разным странам, ну вот, какое-то время традиция еще продержится, пока за пределами США это забава интеллектуалов, а потом будет такой гадюшник. Теперь смотрите. Что у нас? В систему ОГАЗ входят три основные сети. Компас – это органы власти друг с другом и с госбюджетниками. Калина – народное хозяйство, предприятия, банки, КБ и прочее. Домолинии – и сейчас усиленно развивают. Домашняя сеть для населения. На нижнем уровне сети разделены. В учреждении могут быть одновременно терминалы несколько сетей. Понятно? Ну, и есть сетки более узкого назначения, у военных, у научных учреждений. Наконец, внешсеть есть, откуда из Союза можно выйти в интернет. Total Control, стало быть. Ну, с другой стороны, средний российский юзер и так на русскоязычном ресурсе тусуется. То бишь, поурезали всякие варезники, спамеров, порнуху, вирусняк, троян и гопничков. Ну что ж, а что осталось? Или все там платное? И по разрешению партии? Хотя то, что не будут на работе лазить в одноклассников, это однозначно. А вот что вы думаете? Собеседник Виктора понизил голос и нагнулся в его ухо. Насчет слухов, что в Брянске разбежались секретные лаборатории, в которой готовили киборгов для разведработы в разных частях света? Знаете, ничего не слышал. На ресурсе брянского рабочего есть обращение от МВД, почитайте. Граждан просят обращать внимание на людей, имеющих странную одежду, или одетых сильно не по сезону, говорящих странно, или на неизвестных языках, а самое главное, обладающих способностями, недоступными другим людям. Понятно? Виктор пожал плечами. Обращение он понятным причинам не видел. Может, розыгрыш? Заметьте, обладающих способностями, недоступными другим людям. Вот-вот. Беженца была до вершин заводских труб залита стылым утренним туманом. Фойе института, который правильно, но менее звучно звучался ГПИ «Строймаш», Виктор встретил газетный киоск, съевший глянцем технических изданий. На видном месте красовались айтишные. От названия рябило в глазах. Вычислительные сети, администрирование ИС, процессоры в народном хозяйстве, вестник программирования, ну и все тот же научно-популярный человек и компьютер. А политические правды известия уже разобрали? Да их и не завозили, полудремотно произнесла Киоскёша. Они теперь в сети есть, и каждый час там будет что-нибудь свежее. Вот журналы людям тяжелее с экрана читать. Глаза устают. Будете брать зарубежное ВВ-обозрение? Его разбирают. Вот номер отложил, а человек не пришел. Проектный когда-то рос вместе с Виктором и городом. В 60-х смету в труху ряд из потемневших частных избушек на Институтской словно с неба свалился унылый хрущевский брусок из силикатного кирпича, который для разнообразия красили то в зеленый, то в неформативный розовый цвет. Через десятилетия за углом прямо напротив Битмовского нового корпуса появилась пристройка, в силу противоречия эпохи, пытавшаяся совместить режим всемирной экономии с претензиями на новую сталинскую классику. А вскоре растущее дитя слилось с оранжевой четырехэтажкой довоенной школы в стиле конструктивизм, благодаря через пару кварталов отгрохали новую современную. Коридоры учреждения сидели от пыли, которую хулиганствующие сквозняки выдували из больших полиэтиленовых завес, что там и сям отгораживали куски коридоров. Шел ремонт, и рабочие в синем смесовом малескине, казалось, кружились за этими завесами в шаманских танцах под бобновый звон металлопрофилей и виска электроотвертки. «Так, Виктор Сергеевич», – окликнул его Каморин, невысокий коренастый парень лет 30. А вот в этом крыле с этого кабинета поэт. Обжим, прозвонка, маркировка по схеме. Дело простое. Но если у молодых какие-то проблемы, подсказывайте. На витую массово недавно переходить начали, сами понимаете. Ясен пень. У админа Ламер как спрашивает, какой кабель лучше, витая или коаксикал? Ну, если удавиться, то коаксикал. Разводить оказалось не так уж и много. В каждой комнате стоял большой, похожий на холодильник, климатический шкаф для мини-мейнфрейма Besta MT2, от которого по комнате по перфорированным железкам кондукторов расходились толстые терминальные кабеля. Пузатые мониторы в 21 дюйм для чертежных работ, в угловатых пластиковых корпусах цвета утреннего неба смотрелись немного непривычно. Глаз от такой техники уже отвык. В каждую комнату и кидали один конец витой к этому мейнфрейму от зеленых шкафов с коммутаторами в коридоре. Шкафы же соединяла оптика, которую уже развели и которая шла в серверную, разместившуюся в бывшем машинном зале АСУ. Благо, стоявшие там когда-то голубые гробы требовали для своего сиятельства не только кондиционеров, но и гермозону. «Дверь осторожней, пожалуйста!» Пожилая дама за столом, видимо, начальник отдела, пыталась схватить бумаги, улетевшие в коридор от внезапного распахивающегося окна. «Кажется, это была комната ПО». Виктор машинально отметил про себя, что здесь 14-дюймовые мониторы, перехватил листок, пытавшийся его обогнуть, и помог поднять остальные. Динамик у двери в виде маленькой коробочки, что вставлялись прямо в розетку, тихо хрипел новости. Виктор прислушался, но уловил, однако. Ученые продолжают выдвигать версии относительно природы неопознанного объекта, обнаруженного на снимках советского марсохода имени Комарова. Видимо, в розетке был плохой контакт. «Это наш новый товарищ фирмы. Сеть делают», — пояснила сидевшая напротив девушка, по-видимому, еще комсомолка, которую Виктор вчера видел в офисе «Коннекта». Была она невысокого ростика в больших очках, призванных придать ей серьезности. Вернемся к вопросу. «Вера Афанасьевна, понимаете, мы сделали по вашему же ТЗ систему документооборота. Теперь вы говорите, что нужно предусмотреть возможность, чтобы Валерий Никодимович мог занести вот эти документы без визирования напрямую. Но ведь в инструкции этого не было?» «Не было. Но нам это нужно». «Ну, как же тогда получается? Мы сейчас опять переделаем программу, вы посмотрите, опять вспомните, что надо еще что-то делать. Может такое получиться?» «Может. Откуда сейчас можно сказать, какая необходимость возникнет? Но у вас же есть инструкция. Она утверждена. Но не проще ли по ней работать?» «Ну, я понимаю, эти инструкции, а есть еще производственная необходимость». «Я понимаю. Но ведь так выходит, что мы никогда эту программу и не закончим». «Не знаю. У нас раньше приходил программист из АСУПа, он писал программу и что надо, переделывал. Все работало. Но ведь у него была простая программа с общим ресурсом, а у нас клиент-сервер». «А зачем усложнять? Надежда Васильевна, у нас все нормально работало. Просто медленно стало работать. Видите ли, как все тормозит? Нормально работать нельзя. Не надо нам ничего менять. Просто сделайте нам побыстрее». «Ну так медленно стало работать, потому что данных много. Поэтому надо переходить на клиент-сервер. А мы никак не закончим. Это тупик просто». «Прошу прощения», – вмешался Виктор. «А почему бы не взять существующую инструкцию, представить в качестве алгоритма и проанализировать, в каких случаях документ зависает и какие обработчики ситуации поставить, а заодно и какие вмешательства могут понадобиться?» «Инструкцию представить как программу?» – переспросила Надежда. «Ну да, это, собственно, и есть программа, управляющая, как говорят за границей, бизнес-процессом. Вы что же, хотите сказать, что наша инструкция не годится?» – удивился начальник отдела. «Это типовая инструкция, утвержденная министерством. Для людей годится. Но машина же тупая. Она не по инструкции действовать не догадается, если надо. Надежда Васильевна, может, действительно так и сделать, а? А то мы с вами третий раз встречаемся и все никак не можем поставить точку. Мы еще не пробовали так делать. Давайте мы обсудим этот вопрос у себя. Я сегодня позвоню. Вот и прекрасно. А то вот работал у нас человек из ОСУПа. Там так просто. Обратишься к нему, он все сделает. В коридоре Надя нагнала Виктора. Ну, зачем вы это? Да я, собственно, помочь хотел. Эта Вера Афанасьевна жива, замучает доработками. Дело знакомое. Но можно было сначала с нами переговорить. Подготовились, проработали. Начали со следующего клиента. А теперь кому поручать? В группе все завалены. А с Верой Афанасьевной я бы договорилась. Ну, извините. Ладно, я помчалась. И она быстро зашагала по коридору в сторону лестницы, мимо рабочих, оттаскивающих строительный мусор в белых пластиковых контейнерах. Безо всяких перекуров они закончили обжим еще до обеда. Работали на перегонки, помогая тем, кто подзадержался, чтобы как можно скорее добить работу и уехать. Виктор заразился этой гонкой. Ему даже стало нравиться свои отработанные четкие движения. Как будто он показывал фокусы. Бело-оранжевый, оранжевый, ровно положим, выпрямимчик и в разъемчик. Теперь кримпами щелк и готово. Можно звонить и вешать бирочку. Весело бегала звездная дорожка зеленых светодиодов по серой коробке пробника. Щелкали крышки пластмассовых коробов. Отдельские радиоточки мурлыкали голосами секретовской четверки. Дай мне тепло твоих ладоней, верь мне, мы боль и смерть прогоним. Когда Виктор вернулся в центральный офис Коннекта, первое, что он увидел, это Надежду и Кондратьева. «Виктор Сергеевич, подойдите сюда, пожалуйста». «Все, нас жаловались. Так хорошо все начиналось». «А мне тут к вам один разговор. Вы не хотели бы работать в группе постановщиков?» «Конечно. Тем более, если это нужно фирме. Фирме это нужно. Понимаете, на программистов у нас сейчас учат. На обслуживание и ремонт харда тоже. Даже по администрированию есть возможность самообразования. Учебники, сетевые формулы обмена опытом. А постановщиков нигде не готовят. И книг нет. Раньше же как? На производстве постановщиков выращивали кустарно. Они знали специфику только своего завода. А вы, как я понял, сталкивались с постановкой на разных объектах. Можете видеть задачу не только со стороны информационных технологий, но и со стороны клиента. Так что, если нет возражений, переводитесь к постановщикам. И скорее выручайте паспорт. И устраивайтесь нормально. У вас перспектив не меньше, чем у молодых. Спасибо. А да, сразу такой вопрос. Вот вы сегодня обжимали витую пару. Что можно улучшить в этой операции? Ого-го. Может, они тут все догадались, что я из будущего делаю вид? И им надо, чтобы я прогрессорствовал? Ну, в общем-то, в этой технологии еще лет 10 ничего точно не изменится. Но это не ответ. Представьте, что вы попали на планету, где все делают эту работу лучше вас, быстрее. Что бы вы предложили, чтобы потянуться до остальных? Ну, первым делом в голову приходит сделать на каждом разъеме цветовую напоминалку, чтобы не держать в голове, какой провод куда. Тогда начинающие будут меньше путать, ну и, наверное, утомляемость ниже, раз думать не надо. Но это, наверное, сложно. Не, мы не обсуждаем вопрос, сложно это или нет. А цветовая напоминалка – это интересная идея. Мы ее направим на завод-изготовитель. Если там пойдет, получите премию от завода. Ну и по количеству идей у нас тоже начисляются как поощрительные премии, так и с эффекта. Большое спасибо, буду иметь в виду. Это вам спасибо. Это же инновация. Пусть маленькая, но из них складывается конкурентоспособность. Получается, вам эту идею с инструкцией и реализовывать. Не обижайтесь? Спросила Надя, когда Кондратьев отошел. Ничуть. Я уж думал, что вы на меня жаловаться решили. У нас дают премии за обнаружение в работнике новых полезных способностей. Я просто не сразу напомнила. Да, Надежда. Можно просто Надя. Меня по отчеству только клиента зовут. Да, не подскажете, Надя, где тут торты можно недалеко взять? Хорошие, чтобы в очереди не стоять, а то не успею. Да в подвальчике на углу возле радиотоваров. Там брянских пару возьмите, они всегда свежие. А очередей за тортами уже давно нет. Ну, вообще-то завтра праздник, день освобождения. Ну, он вечером будет. Гуляние и салют на кургане. А также это же не 7 ноября, это обычный рабочий день. Ну вот и попрогрессорствовал, подумал Виктор. Прогрессорствовать тут обязан каждый. Здесь никого не колышет, что будет в мировой практике через 10 лет. Здесь важно, что нужно, а что нужно, то и будет. И что? Теперь везде так? Страна прогрессоров. И все это делают. Типа, будь прогрессором или... А что или? Похоже, что у здешних в сознании этого оператора или просто нет. А значит, нет необходимости в этом или. Еще одна загадка. А с другой стороны, здорово. Что лучше, когда работник все время думает, как бы его не уволили, или он все время думает, как улучшить работу своей фирмы? Насчет тортов Надь не обманул. Аппетитные, начиненные орехами и кремом, куски брянских разбегались по одноразовым картонным тарелочкам. Полина Викторовна по статусу взяла первое слово, но была краткой. «Ну что же», — сказала она, — «поздравляем вас, Виктор Сергеевич, со вхождением в нашу трудовую семью». Теперь нам вместе делить победы и достижения, так что желаю вам только успехов и новых идей вплоть до самой пенсии. А может и дальше, подсказал кто-то. Действительно, а может и дальше не расстанемся, если понравится. У нас народ спортивный, если что, поможем, в санаторий съездить, подремонтироваться. А на пенсии что делать, верно? В общем, счастья вам в нашей семье. Песню, песню, песню, зашумели из-за стола. Иван Анатольевич, народ песню бросит. Кондратьев достал из-за стула шестиструнку, подкрутил колки, исполнил на мотив «Здесь вам не равнина, здесь климат иной» полушутливую перепевку про «Коннект», которую потянул весь стол и, насколько мог угадывать слова, подпевал Виктор. «И это же они гимн-фирмы поют», — мелькнуло в голове у него. «Вот пытался у нас петь гимн-фирмы, как-то японцы делают на полном серьезе, но не прет. А так типа своя туристическая или застольная за милую душу». Все у нас можно сделать, если не ломать русского человека через колено, а приспособить новации к тому, как веками его психика приспособлена, что, естественно, для него выходило. «А вы в партизаны по сети рубитесь?» – спросил Виктор Алексей, тот самый, который вчера не мог доискаться, молодой вихрастый парень. «Это чего, стрелялка типа Call of Duty?» «Не слышал о такой. В разработке, что ли? Ну, типа того. А вообще в какие рубились?» «Ну, Wolfenstein, Doom, Quake, Retic, Redna Krampash». Виктор перебирал по памяти, что было хитами на заре компьютеризации. Феи, пайтовая графика. Вот партизаны, это не только 3D, это еще искусственный интеллект. Короче, фашисты подчиняют офицера, убиваешь офицера, они сразу хуже соображают. Ну ты после работы просто запусти человека и покажи. Виктор Сергеевич, а еще каких-нибудь новых играх и идеях игр не слышали? Новых? Ну, например, так и есть такая идея про сталкеров по Стругацким. Там сталкер ходит, ищет артефакты, отдает торговцам, выполняет задания, воюет с монстрами. Там группировки разные, солдаты, бандиты, наемники. У нас не пойдет. Машин не потянет? Это же не у нас действие. Почему не может быть у нас? А какие у нас могут быть бандиты и наемники? А вот на тему палестинского движения сопротивления забазать, думаю, поддержат. Только смысл сюжета надо придумать, а не просто замес устраивать, как в Думе. Имеется в виду игра Дум. «Да, — согласился Виктор, — найти смысл игры то тут самое главное. А в колхоз у вас чего посылают?» «Не, Connect Agro в культуре у нас уже Total Complete пашет». «Да я имел в виду шефская помощь. Ну, картошку подбирать, сено, трактора ремонтировать», — пояснил Виктор, вспомнив свои 80-е. «Сезонка, что ли? Так это сейчас чехи ездят». «Чехи в смысле с Кавказа?» «Какого с Кавказа? В Чехии, там Карпаты или что, и поляки. Ну, у них же там сейчас безработица в новых членах. У поляков вон их картошку не берем, так они сюда ездят». «То есть поляки ездят сюда, потому что мы их картошку не берем?» «Ну, можно сказать и так. То есть мы много чего в этом севе не берем, а топливо продаем за доллары. И поляки ездят сюда убирать картошку?» «Ну да. А когда они убрали картошку, то у вас она есть, и не надо покупать ее у поляков?» «Ну, именно. И тогда им назло ездить сюда?» «Ага, такой цикл. То есть они ездят сюда, чтобы им надо было ездить сюда. Они же промышленность свою развалили. Вот раньше вьетнамцы ездили, а теперь там наши сборочные предприятия понастроили. Там теперь в колхоз из Европы едут». «Подождите, не кидайте сюда тарелки», – остановила его Надя после трапезы, когда они со всеми убирали стола. «Их в отдельный контейнер надо, на переработку бумаги». «О, прошу прощения», – смутился Виктор. «С экологией порядок наводят, это хорошо. Кстати, за границей сейчас вовсе используют пластиковые одноразовые». «Знаю», – отвечала Надя. «Они у нас запрещены, они же природу загрязняют. И одноразовые пластиковые бутылки тоже». «А это что у вас, что, многоразовая в пакете была?» «А вот и провал», – подумал Штирлиц. «Да я не смотрел. Наверное, у нас в Союзе не экологичную уже не продадут. Кстати, если что, пластик у вас куда собирают?» В умывальнике он снова обратил внимание на тыльную сторону правой руки. Царапина у большого пальца давно присохла и превратилась в тонкую черту, которая скоро исчезнет. Виктор внезапно понял, что она ему напомнила. Это было похоже на след от надреза при проверке на реакцию перке.